Как пишут в засекреченном учебнике, срабатывало неплохо. Иные так и не расколовшиеся шпионы, едва оказавшись на родной земле, сходу начинали осыпать насмешками незадачливого, как им казалось, противника. После Второй мировой идею творчески развили. Американцы во Вьетнаме устраивали своим кадрам проверку в застенках Вьетконга с нешуточным мордобоем и взаправдышными крысами в камерах. Так что описанный в Джинни Грине неприкасаемым ложный кусочек советской земли не был таким уж плодом авторской фантазии. Менее известно, что наши ничуть не отставали, ибо опыт имелся, а дурные примеры заразительны. Мазур сталкивался с таким, слава богу, лишь однажды, 12 лет назад, и все прошло классически. Долгий полет в ночи, высадка в отвечавшей описанию бухте, вот только полет, как оказалось, через 3 дня был по кругу, а бухточка лежала в пределах Отечества. Но декорации были убедительнейшими. И ему, в отличие от менее везучих коллег, здорово повезло. У него-то сломался лишь один из группы. Ладно, предположим, проверка. Но на все прежние она никак не похожа. Он твердо знает, что по-прежнему находится в Сибири, что никаких границ не пересекал. В чем тогда смысл и цель? На экстремальные обстоятельства? На непредвиденные опасности, на нештатную ситуацию. Фантазия у проверяющих бывает самыми, что ни на есть, вывихнутыми. Кирюше Шмыреву подставили на маршруте группу беглых вооруженных зэков. Кафтаранг Яцук на 6-й день тренировочного рейда принял по рации сообщение о начале ограниченной ядерной войны. Задачу-то он выполнил, но пил потом неделю. И это еще не самые веселые примерчики. От иных, бывало, сидели. Как бы там ни было, информации пока мало. Чуешь наработанным звериным чутьем нехорошую странность. А подкрепить дурные предчувствия пока нечем. Так что стоит подождать. Прошло не менее часа, прежде чем вертолет пошел на посадку. Блудливые шуточки и ржание смолкли, как по волшебству. Когда двигатель умолк, кто-то невидимый Мазуру ткнул его под ребро и громко осведомился. «Мужик, а ты быстро бегать умеешь?» Грянул всеобщий хохот. Словно в нелепой для Мазура реплике был точный смысл, развеселивший похитителей до икоты. Мазур спокойно спросил. «Колпак-то снимите, наконец?» «Потерпишь», — ответили ему без особой насмешки. «Вставай-ка, двигай ножками». Его грубо подняли за локти со скамьи и подтолкнули. Он прекрасно помнил, где расположена дверь. Ухитрился, пригнувшись, не удариться макушкой о железный косяк. В лицо повеяло свежим ветерком. Сквозь топливную гарь пробивался аромат диких трав. Мазур, напрягшись, прыгнул, удержался на ногах. Судя по ощущениям, он приземлился подошвами на бетонку либо асфальт. Аэродром? Тут же, держа за предплечье, энергично поволокли. Подошвы стучали по этой твердой поверхности, но вдруг она кончилась. Мазур от неожиданности пошатнулся. Под ногами была неровная земля, поросшая высокой травой. «Сесть!» — рявкнул над ухом голос. Неуклюже изогнувшись, Мазур сумел опуститься на земь, не встав на колени и не упав. Чьи-то руки легли на плечи, не сильно пригибая к земле, и тут же ногу дернули. Это расшнуровывали кроссовки, которые тут же содрали вместе с носками. «Ольга!» — громко позвал Мазур. Думал, врежут, нет, не стали. Ольга отозвалась откуда-то поблизости. «Я? Как жизнь? Они меня разули!» «Наркоманы!» — сказал Мазур. «Носки нюхать собрались!» Он говорил громко и бодро, подбадривая ее. «Они тут...» Замолчал, получив ощутимый подзатыльник. Прислушался к окружающему. — изо всех сил напрягая слух. В ушах еще вязнул грохот двигателя. Он мог и ошибаться, но не похоже, чтобы их привезли на большой аэродром, в какое-то шумное место, где много техники и людей. Очень уж покойная тишина вокруг. Слышно, как переговаривается несколько человек, как негромко стукнул какой-то предмет, вероятнее всего положенный на землю автомат. И все. Ни одна машина не проехала, ни один авиадвигатель не шумит. Зато вскоре послышались другие звуки, свойственные скорее деревне, чем военной базе любого размера. Стук тяжелых колес и размеренный лошадиный топот. Ошибиться Мазур никак не мог. Это была телега, и она ехала прямо к ним. Скрип, топот и громкое «тррррр» пахнуло лошадиным запахом. Новый незнакомый голос с интересом спросил: «Как поохотились, ребятки?» «На высший класс», — рядом с Мазуром произнес капитан. «Еще одна парочка, и мужик тебе не какой-нибудь интеллигент, а отставной майор. Это плюс?» «Может, Толенька и плюс, там посмотрим». Голос был не особенно приятный, елейно-ехидный. «Девочку не трогали?» «Да вы что, Кузьмич? Ну смотри, Толик, смотри. Ты уж не подведи старика, а то мне за тебя холку свою собственную подставлять неохота. Своя, не у дяденьки». «Кузьмич, в натуре! Верю, милый. Только отчего это у нее на чистой тельняшечке грязная пятерня отпечатана? Вы бы хоть ручки блудливые мыли поутру. Кто?» В голосе, определенно принадлежавшем пожилому человеку, прорезался металл. «Ну что, я вас уговаривать буду?» «Ну, я потрогал чуток». «Мишенька, сокол мой!» Металл вновь сменился елеем. «Объясни-ка ты этому обезьяну заморской породы, орангутан, что если хозяин сказал «этак», то и быть должно «этак», но уж никак не так». «Эк!» Судя по звукам, кому-то влепили увесистую плюху, может, даже не голой рукой. Кто-то рухнул, застонал, заскулил, сдерживая вопли, давясь. «Народы!» — грустно произнес Кузьмич над самым ухом Мазура. «Сколько вам не объясняй, что гнилой Запад силен дисциплиной, все по российскому обычаю гнете». «Толенька, ты его убери с глаз моих, пока я не осерчал окончательно. В кандидаты его не назначил». Слышно было, как ушибленного торопливо уволакивают. «А поехали, пожалуй, что», — произнес Кузьмич. «Усадите-ка дорогих гостей на повозку со всем вежливым бережением». Мазура подняли, повели вперед. Почти сразу же он ткнулся животом во что-то похожее на шлагбаум и догадался край телеги. «Ну, лезь!» — подтолкнули его. «Чего корячишься?» Мазур, не шелохнувшись, бросил: «Колпак снимите». Колпак и не подумали снять, но несколько рук подхватили его, дернули вверх и не особенно грубо опустили на сено, под которым угадывались доски. Короткое ойканье Ольги, и Мазур почувствовал ее рядом. Кто-то причмокнул, вожжи хлопнули по лошадиному боку, и повозка тронулась, чуть подпрыгивая на невысоких ухабах. Судя по дыханию и случайным прикосновениям, кроме Мазура с Ольгой, на телеге сидели еще двое-трое мужчин. От них пахло хорошим одеколоном, ненашинской туалетной водой и послабее неповторимым, въевшимся в подсознание за долгие годы ароматом ружейной смазки. Колеса определенно на резиновом ходу. Очень уж мягко идет повозка. Все молчали. Только возница порой покрикивал на лошадь порядка ради. Когда прошло минут 10, Мазур решился. «Кузьмич, а Кузьмич? Чего тебе, голубь?» Почти сразу же отозвался над самым ухом уже знакомый голос. спокойны, чуточку усталы. Колпак бы снял, а что, не втерпешь? А кому понравится? Охо-хо, колпак, конечно, можно и снять, дело не хитрое, только ты уж, голубь, давай без глупостей. Побежишь еще, а ребятки по тебе и пальнут сгоряча. Бегущие мишень азартная. Жену молодую вдовушкой оставишь посреди тайги. Да и куда тебе бежать, сам подумай. Ты глаза зажмурь, чтобы с отвычки светом не резануло. Мазур зажмурился. Грубая ткань поползла вверх по его лицу. Упоительной волной ударил свежий воздух. Втягивая его полной грудью, словно редкое лакомство, Мазур медленно-медленно приоткрывал веки. Но все же свет ослепил. Пришлось снова зажмуриться. Понемногу растаяли мельтешившие перед глазами радужные пятна, и он смог разглядеть нежданных попутчиков. Их оказалось целых четверо. Лица возницы он не видел, одну широченную спину. Кузьмич в самом деле был пожилой, лет 60, а из-за длинных усов и окладистой бороды казался еще старше. С морщинистого лица смотрели с извечным мужицким лукавством ярко-синие, как бирюзовые шарики, глаза. Физиономия невероятно благообразная, отчего-то сразу верилось, что и нож под ребро этот старичок Божий загонит словно бы нехотя, изображая всеми морщинами печаль и тягостную необходимость поскорее покончить со столь неприятным делом. Врагов с такими физиономиями нужно убивать непременно, в первую очередь, оставляя остальных на потом. Остальные были два ражих молодца, лет под 30. Один с вполне современными усиками, другой чисто выбритый. С первого взгляда ясно, что это не более чем шестерки, а главный тут старикан, опасный, как гремучая змея. Но самая удивительная одежда. Все трое одеты так, словно вынырнули из года этак 916-го, или приехали прямиком со съемок сибирского боевика прошлых лет, вроде «Угрюм реки» или «Тени исчезают в полдень». Длинные рубахи на выпуск, крученые пояски, долгополые поддевки, заправленные в начищенные сапоги-шаровары, черные картузы с лаковыми козырьками. Кузьмич еще при черной жилетке с часовой цепочкой поперек живота. Не бутафорские наряды из крашеного ситчика, а настоящая, добротно сшитая из хорошей ткани одежда старинного фасона. Однако под полой у Кузьмича под мышкой чернеет вполне современная кобура, весьма смахивающая на неподдельную бианчи, модель X-88. Из нее торчит внушительная пистолетная рукоятка, судя по эмблеме на щечках и головке курка, «Кольт Командер». Это не зацепка. Нынче в частных руках масса импортных стволов. У молодого бритого в синей рубашке, в белый горошек, на коленях лежит, кстати, вполне отечественный АКСУ. «Вот они мы, голубь», — сказал Кузьмич. «Какие есть? Что, не нравимся?» «Не особенно», — признался Мазур. «И с жены капюшон снимите, коли уж такие добрые». «А чего же?» «Мишаня, сними!» «И почему это мы тебе, голубь, не нравимся?» — благодушно спросил Кузьмич. «Не привык я, старче Божий, таким вот макаром в гости ездить». «А это уж кому как повезет. По гостю и честь». «Загадочки любишь?» — спросил Мазур. «Куда уж мне, скудоумному?» Мазур откровенно озирался. Повозка катила по неширокой таежной дороге, вокруг вздымались высоченные кедры, темно-коричневые морщинистые стволы, густые кроны. Если начерно подсчитать примерную крейсерскую скорость вертолета и нынешнее положение Солнца, выходило, что их уволокли куда-то на восток, с небольшим отклонением к северу градусов на 10. Километров на 100 вглубь тайги. Прокачать в уме карту? Нет, потом. В спокойной обстановке, если таковая выдастся. Он перекатился влево и сел, свесив ноги с высокой телеги. Усатый молодец так и прилип к нему напряженным взглядом сторожевой овчарки. Вообще-то, если творчески прикинуть, Мазур даже со скованными за спиной руками мог завалить всех четверых, пусть и на движущейся повозке. Если у них нет за спиной определенной спецподготовки, шансов у него 80%. Одно единственное уточнение. Для полного успеха валить их следует всерьез, насмерть, без всяких полумер. А вот с этим как раз и не следует торопиться. Дело даже не в Ольге, повисшей гири на ногах. Пока есть еще серьезная вероятность, что это идет проверка. Не следует увлекаться штамповкой жмуриков. За излишнюю торопливость свободно можно нахватать массу штрафных очков. У него наверняка есть дублеры на предстоящую операцию. А Мазуру и в самом деле что-то захотелось покрасоваться в контр-адмиральских погонах. «Ну и что все это значит?» — сердито спросила Ольга, уставившись на благообразного старичка. Молодец, тоже вычислила старшего. Мазуру нравилось, как она держалась, а ведь не могла не сообразить, что дело нечисто. «Ну что же это может значить, голубка?» — поиграл морщинами Кузьмич. «Неожиданности жизни, вот тебе и весь сказ. Хозяин у нас, милая, гостеприимный. Скучно ведь в тайге без интересных гостей, сама понимаешь. Невзначай и озвереть можно. Не заметишь, как шерстью зарастешь. Вот и приглашает со всей душой. А мы люди маленькие, и дело наше подневольное, рады стараться». «Исчерпывающее объяснение», — дернула она подбородком. «Уж как умеем», — прижав руку к груди, поклонился скользкий старикан. «Хозяин как приедет, объяснит лучше, с городским красноречием и нескрываемой философией». И сам Кузьмич и его молодчики Мазуру не нравились, еще больше, нежели вояки с вертолета. Борода у него, безусловно, не накладная, но к чему этот маскарад? Но ведь нет иных вариантов, кроме проверки. Другого объяснения просто не подыскать. Частные прииски, куда свозят захваченных, где попало, бедолаг. Но гораздо дешевле и проще нахватать бродяг, которых никто не хватится и не начнет искать. Не думать же всерьез о плантациях конопли, лелеянной местными наркобаронами. Они с Ольгой никаких плантаций не видели, проплывая. Какой дурак стал бы разбивать делянки у реки, где, несмотря на застой судоходства, кое-какое движение все же имеется? Не наблюдалось за эти дни никакого криминала, свидетелями которого Мазур с Ольгой могли бы невзначай оказаться. Додумайся кто-то разводить здесь коноплю, он, наоборот, постарался бы не привлекать к себе внимания. «Так куда мы едем-то?» — спросил Мазур. «Глупо, конечно, все равно, что читать молитвы от нечисти, но он как-никак родился в Сибири, в глухой Сибири, а в этих местах истори верили, что такой именно вопрос заставляет исчезнуть лешего, закружившего тебя по тайге». Кузьмич уколол его внимательным, пронзительно цепким взглядом, хихикнул, что-то сообразив. «На заимку к хозяину, куда ж еще? Когда снимем браслеты, ты нас еще перекрести попробуй, вдруг да и сгинем». Лошадь без понукания ускорила шаг, коротко заржала. Дорога повернула влево, открывая обширнейшую прогалину, окаймленную невысокими сопками. Чуть правее воображаемого центра неправильного круга красовался деревянный городок, настоящее чудо, возникшее словно по мановению волшебной палочки. Кусочек древней, до Петровской, а то и до Монгольской Руси, неведомой силой, перенесенной в Чищобу. Несколько высоких теремов с террасами и балконами, затейливыми куполами из деревянной чешуи, купола луковками, купола шатрами, а для иных Мазур не смог подобрать название, представления не имел, как эта красота звалась раньше. Терема соединены крытыми галереями. На шпилях сияют ярким золотом двуглавые орлы, а кое-где поблескивает спутниковые телеантенны. Вокруг россыпь домиков попроще, но тоже приятных для глаза, возведенных в том же стиле. И все это обнесено высоким частым стамовником. Стамовник – изгородь из мелкого леса, примечание автора. Пересекающая долину узенькая речушка протекает через городок. Ага, вон горбатый бревенчатый мостик, еще один, еще. В одном углу тына высоченная башня, весьма напоминающая Эйфелеву. В другом посверкивает над похожим на церквушку домиком восьмиконечный раскольничий крест. Мазур поневоле затаил дыхание. До того красивым и неожиданным было открывшееся глазам чудо. Уйма времени и труда вколочено. Мазур оглянулся на Ольгу. Глаза у нее стали круглыми. С лица даже пропала всякая тревога. Кузьмич сдернул картуз и перекрестился на церковь. Лицо стало невероятно серьезным, истовым. «Так и есть», — сказал себе Мазур, — «раскольничье двуперстие». И парни, и возницы, следуя примеру Кузьмича, клали размашистые крестные знамения. Опять же двуперстие. Видно было, что это не игра, это всерьез. Мазур поймал недоуменный взгляд Ольги и слегка пожал плечами. В голове был полный сумбур и ералаш. «Староверский скит? Но как с ним увязать все остальное? Тот вертолет, несомненный аэродром, секта какая-нибудь? Даже сейчас в тайге есть деревни, последние 100 лет не подчинявшиеся никакой власти. Их не смогли найти даже в самые лихие годы советской власти. Отыскали лишь в 70-е, когда началась массированная фотосъемка со спутников». И как втихомолку растолковали в свое время Мазуру коллеги из смежных служб, оставили в покое. Не стоили они трудов по присоединению их к союзу нерушимому республик свободных. Проще было притвориться, что будто их и нет, благо к диссидентам не примыкали и с зарубежными радиоголосами связи не искали. Один карп Лыков, бедолага, Робинзон Таежный, угодил под прицел журналистов, отчего и помер. Но он-то жил в относительно доступных местах, на Малом Анзасе. Что же, очередные Робинзоны с подручным вертолетом и современным оружием, и спутниковыми антеннами? А на какие шиши, простите, куплено? Все-таки прииск. Накатанная колея упиралась в широкие ворота. Столбы их увенчаны крохотными теремочками с острыми крышами. Вдоль поперечного бруса тянется карниз из затейливо вырезанных дощечек. И над воротами лениво трепыхается под легеньким ветерком чрезвычайно странное знамя. На зеленом фоне идущий черный медведь, а над ним золотая корона. Это еще что за геральдика? Единственный аналог – флаг штата Калифорния. Но там совсем другие цвета и, разумеется, нет короны. Донесся лай собак. Глава 3. Зиндан по-таежному. Возница, запрокидываясь назад, натянул вожжи, и лошадь нетерпеливо заржала. «Вот и прибыли, благословясь!» – облегченно вздохнул Кузьмич. «Будьте гости дорогие, как дома!» Мазур с намеком пошевелил руками. «Подождешь, душа моя!» — сказал Кузьмич твердо. «Всему свой черед, и время всякой вещи под небом. Нет, ты уж сиди. Завезут внутрь, как барина. Приоткрылась калитка, высунулась бородатая физиономия в черном картузе и тут же спряталась назад. Внутри захлопотали, проскрежетало что-то длинное, видимо, вынимали брус, и тут же распахнулись обе створки. Повозка проехала во двор, и двое мужиков, одежды ничуть не отличавшихся от конвоиров и Кузьмича, шустро кинулись захлопывать ворота. У обоих на плече висели карабины, определенно австрийские, Штейрман-Лихер. Хозяин не скуп. Их прибытие не привлекло к себе ни малейшего внимания. Вооруженные привратники, захлопнув ворота и задвинув брус в железные петли, удостоили лишь мимолетного взгляда, а больше никого и не появилось. Только два лохматых здоровенных пса добросовестно рвались с цепей, захлебываясь лаем. Стояла полная тишина, если не считать собачьего гавканья. Голубело безоблачное небо, сияли орлы над главным теремом. Теперь вблизи Мазур рассмотрел, что его окна покрыты яркими многоцветными витражами в стиле русских миниатюр из рукописных книг. Повозка проехала мимо к башне, сложенной из цельных стволов, соединенных железными скрепами. Сразу и телега, и люди стали крохотными рядом с исполинским сооружением высотой в добрую сотню метров. Совсем рядом с башней стояло строение, больше всего напоминавшее старинный купеческий лабаз. Стены из толстых бревен, пара крохотных окошечек, забранных надежными решетками. Крыша, правда, под стать общему стилю изукрашена деревянным кружевом, а ее острый гребень увенчан кованым флюгером в виде волка с разинутой пастью. Возница натянул вожжи, и повозка остановилась. Тут же соскочили верзилы, неспешно покряхтывая слез Кузьмич. Кивнул Мазуру. «Спрыгивай, голубь, прибыли!» Мазур спрыгнул, поддержал плечом Ольгу, соскочившую следом, и на миг потерявшую равновесие. Кузьмич чуточку издевательским жестом выкинул руку. «Приглашаю проследовать, милые. Хоромы не особенно барские, но так уж жизнь устроена, что каждому свое место отведено». Он первым поднялся на крыльцо, невысокое в три ступени, распахнул тяжелую дверь, обитую фигурными коваными полосами. За ней оказался короткий коридор. С одной стороны глухая стена, с другой три двери с полукруглым верхом, запертые на огромные черные висячие замки. Освещался коридор ярко тремя электрическими лампами. В дверях имелись закрытые заслоночками окошки, больше всего напоминавшие тюремные волчки. С табурета в дальнем конце шустро вскочил еще один ряженый, тоже молодой, поставил карабин в угол, сорвал картуз и проворно раскланялся. «Наше почтение, Ермолай Кузьмич!» Самое интересное, все это ничуть не выглядело комедией на публику. Ряженые вели себя естественно и непринужденно. Это были их будни. Повседневная манера общения. Видно, что привыкли к этой одежде и к оружию, постоянно находившемуся под рукой. Кузьмич покровительственно кивнул. Прошелся вдоль замки, тоже смахивает на устоявшуюся привычку. Поскрипывая сапогами, остановился перед караульщиком. «Как жизнь идет?» «Как ей идти?» Угодливо подхихикнув, пожал плечами караульный. «По накатанному, Ермолай Кузьмич, совершенно, я бы сказал, благолепно. Ни малейшей вам шебутни и истерик. Вот что значит вовремя поучить уму». Он замолчал, остановленный ледяным взглядом старика, снял картуз вовсе и вертел его в руках. Косился на Мазура и Ольгу, но вопрос задать не решался. В конце концов Кузьмич распорядился сам. «Отпирай, занятую, Ванюша!» В одиночестве новым гостям дорогим скучно, может, и не будет, зато прижившиеся наши гости скучать будут без новой компании. Караульный отпер замок, распахнул дверь настежь. Внутри в полумраке из ярко освещенного коридора смутно просматривались нары и лежащие на них человеческие фигуры. «Гуляйте, гости дорогие, в горницу», — сказал Кузьмич. Мазур пошевелил руками. «А браслетки? Когда надо будет, тогда и снимем. Хоть с нее», — Кузьмич сузил глаза. «Ты меня не серди, сокол ясный, договорились?» Он подмигнул кому-то за спиной Мазура, и тот моментально полетел внутрь, пущенный сильным толчком. Удержался на ногах, задержавшись у самой стены. Вошла Ольга, и дверь почти бесшумно захлопнулась. Снаружи клацнул ключ в замке. Свет проникал сквозь единственное зарешеченное окошко, величиной с газетный лист. Мазур стоял на том же месте, пока глаза не привыкли к полумраку. Камера была большая, примерно 10 на 5. Одну стену целиком занимали нары, на которых могли вольготно, если только термин уместен при данных обстоятельствах, поместиться 10 человек. Голое струганное дерево, ничего похожего на постели. Однако даже в отрезвителе, судя по рассказам квартировавших там, дают простынку. И больше никакой мебели. Вообще ничего, кроме лохани у входа, прикрытой деревянной крышкой. Легкий запашок, пробивавшийся изнутри, недвусмысленно свидетельствовал о ее назначении. Гауптвахта, где Мазуру довелось несколько раз бывать в курсантские времена, была чуточку более комфортабельной. Разве что погрязнее, здесь-то была чистота. Возможно, из-за того, что мусорить было просто нечем. Не видно никаких личных вещей, никаких кружек-ложек. Ничего. Нары, параша и 4 босоногих людей на нарах. 3 мужчин. Один лысоватый, 40 лет, с объемистым брюшком, нависавшим над камуфляжными штанами. Больше на нем ничего не было. 2 примерно его ровесник, но сложен поспортивнее, в рваных на колени джинсах и белой футболке. 3 30, в синем с белым адидасовском костюме. И рядом с ним женщина, чуть помоложе, черноволосая, симпатичная, в таком же костюме. Все 4 смотрели на новоприбывших, и Мазуру их глаза чрезвычайно не понравились. Чересчур уж затравленные и пуганные взгляды, словно у бродячих собак, ежеминутно ожидающих пинка или камня. Он так и стоял посреди камеры, подыскивая слова и гадая, каким должен быть первый вопрос. Ольга тихонько примостилась рядом. За его спиной стукнуло окошечко, раздался равнодушный бас караульного. «Дневальный! Зачитай новым распорядок!» Лысоватый толстяк живо скатился с нар, подбежал к Мазуру, остановился перед ним и, вытянув руки по швам, громко и внятно стал декламировать. «Объясняю распорядок. В горнице 4 животных обоего пола, с вами 6. Друг с другом, иначе как шепотом, разговаривать запрещается. Ходить по горнице, иначе как за получением пищи и посещением параши, запрещается. При посещении параши необходимо и спросить разрешения у дневального в следующей форме. Животное, дневальный, разрешите посетить вашу парашу и воспользоваться оною не раньше, чем получив от дневального разрешения уставной формы. Животное, гость, разрешаю посетить мою парашу. После отправления потребностей необходимо, встав лицом к параше и приняв стойку смирно, поблагодарить ее в следующей форме: «Спасибо, госпожа Параша, за ваши ценные услуги». В ночное время животные женского пола не вправе отказывать животным мужского пола в сексуальных услугах любого вида. После приема пищи необходимо вылизать миску языком до необходимого блеска. На вопросы господина Караульного отвечать кратко, стоя на вытяжку, с непременным добавлением в конце каждой фразы «Господин Караульный». За провинности назначаются замечания. После двух замечаний 5 ударов кнутом. После 3 замечаний – карцер. После 5 – выставление на гнус. Объяснение законченное, живо на нары. И первым запрыгнул на прежнее место. На груди и плечах у него красовались синие татуировки самого блатного вида. Но Мазуру в них почудилось нечто неправильное, то ли чересчур свежее, то ли чересчур много. Выслушав всю эту фантасмагорию, Мазур в задумчивости постоял посреди камеры, повернулся к Ольге, кивнул на нары. «Полезли, что ли?» Толстяк сорвался с нар, подлетел к двери и заколотил в окошечко. Оно открылось. «Но чего?» «Новым животным по замечанию, господин Караульный». «Ладно, брысь», — снисходительно ответили снаружи, и окошечко захлопнулось. Толстяк в молниеносном темпе, задыхаясь и потея, вернулся на место. Мазур нехорошо покосился на него. Дневальный тихонько отполз подальше. Остальные даже не смотрели на них. Равнодушно лежа, уставясь в потолок, и эта их тупая покорность коров на пастбище Мазуру не нравилась сильнее всего. Впрочем, при проверке жестокой обработки бывало всякое. Он по-прежнему цеплялся за эту версию, потому что, отказавшись от нее, пришлось бы строить вовсе уж жуткие допущения, абсолютно нечеловеческие. А этих допущений он подсознательно боялся, и вовсе не из-за себя. Самое скверное, что здесь была Ольга. Окажись он один, уверься он, что имеет дело вовсе не с родной спецслужбой, давно бы уже впереди его все разбегалось, а позади все пылало и рыдало. Итак, проверка. Но за что тут дают медали? А за что мигом начисляют штрафные очки? За какое именно поведение? Иначе как методом проб и ошибок не вычислишь. 5 ударов кнутом, в принципе, штука не страшная. Тесно прижавшись, Ольга прошептала ему на ухо: «Что за бредятина? Посмотри, у них глаза какие. Так твои проверки и выглядят?» «Сиди пока и не рыпайся», — еще более тихим шепотом ответил Мазур. «Информации мало, малыш. Рукам неудобно. Это не давит на психику для начала. Подожди, еще подергаемся. Курить хочешь?» «Ага». Ни его, ни Ольгу не обыскивали, и в кармане тренировочных шаровар у Мазура лежала почти полная пачка опала и почти полная одноразовая зажигалка. Он легко вытащил и то, и другое скованными руками. Потом пришлось потруднее, но он все же довольно быстро вытащил сигарету, сунул в рот Ольге, наклонившейся к его рукам, косясь через плечо, щелкнул зажигалкой. Сам подобрал губами снар вытряхнутую из пачки сигарету, прикурил от Ольгины. После нескольких затяжек жизнь показалась веселее. Парочка в адидасовских костюмах и белобрысой в джинсах, видимо, оказались некурящими, не проявили никакого интереса. Зато толстяк уставился молящим взглядом. Мазур был на него зол за неприкрытый стук караульному и потому притворился, будто ничего не замечает. Потом ему вдруг пришло в голову, что таким поведением он уподобляется нежданным сокамерникам, и он, захватив пальцами ног сигарету, кинул ее Толстому, потом придвинул зажигалку. Толстый с наслаждением принялся смаковать дымок. Мазур тем временем оглядывал остальных. Самым спокойным казался белобрысый мужик в рваных джинсах. Пройдя к нему по нарам, Мазур опустился на колени и прошептал в ухо. «Что тут за дела?» «Хреновые дела, браток», — ответил тот, инстинктивно оглянувшись на Дневального. «А конкретно, что за зиндан?» «Чего?» «Что за тюрьма?» «Да кто ее поймет?» «Давно тут?» «Неделю. Эти уже здесь сидели». «Ну и что хотят?» «Не пойму. Ничего они не хотят. Сидим тут, как жопа в гостях. Поехал шиковать, называется». «Кто тебя взял?» «Военные с вертолетом». «Так-таки ничего и не требуют». Белобрысый молча мотнул головой. «На шутку не похоже?» «Какие там шутки?» — прошептал Белобрысый. «Ты держись поосторожнее, иначе и впрямь огребешь штрафных. Ничего я не знаю, браток, и ничего не пойму». Мазур направился к толстяку, но тот так испуганно и шустро шарахнулся, что Мазур, мысленно махнув на него рукой, подсел к парню в адидасе. «Здорово!» Тот косился то на дверь, то на черноволосую женщину. Как писали в старинных романах, лицо его выражало немалое внутреннее борение. В конце концов он все же решился кивнуть. «Что тут за дела?» — прошептал Мазур. «Представления не имею. Выбрались с женой посмотреть тайгу. А тут вертолет, скит. Давно сидите? 10 дней. Что хотят? Не пойму. В первый день вы спрашивали, кто и откуда. Потом как отрезало. Ничего больше не спрашивают. Сидим тут?» Голос у него явно дрогнул. «Не дергайся. Будет совсем плохо. Понятно? Что бы ни было, не дергайтесь». «А что бывает?» «Все», — прошептал собеседник. «Замечаний бойтесь. Они же всерьез. И соглашайтесь потом. На что?» «Соглашайтесь обязательно. Сами увидите». «На что соглашаться?» Парень оглядел стены, потолок, показал себе на раскрытый рот, на уши. «Что, микрофоны?» — подумал Мазур. «Вообще-то он тут давно сидит, ему виднее». «Вы кто?» — прошептал Мазур. «Врач из Иркутска. Поехал жене тайгу показать, по дурости. Показал вот». Мазур оглянулся на его жену. Застывшая трагическая маска вместо лица. Вообще-то, если придерживаться первоначальной версии, этот врач может оказаться кем угодно. «Так на что же все-таки соглашаться? На что предложат?» Не получалось разговора. Мазур вернулся назад, переступив через толстяка, сел на корточки рядом с Ольгой и крепко призадумался. Во времена Оне один из инструкторов, учивший премудростям, о каких нормальный человек так и не узнает за всю жизнь, любил цитировать Монтенья. «Храбрости, как и другим добродетелям, положен известный предел, переступив который, начинаешь склоняться к пороку». Вот почему она может увлечь всякого, недостаточно хорошо знающего ее границы, а установить их с точностью действительно нелегко, к безрассудству, упрямству и безумствам всякого рода. Говоря проще, убивать и вообще вступать в драку следует только тогда, когда это действительно необходимо. Теоремочка проще пареной репы. Трудность тут в осуществлении ее на практике. Поди вычисли, когда возникает настоящая необходимость. Но ведь нет другого выхода. Предположим, они не врут. Предположим, и в самом деле сидят здесь давненько, за все это время получив лишь некое загадочное предложение, на которое следует немедленно соглашаться. Ждать этого предложения и самому. Душа вещует, что за время ожидания сделаешь не один шаг к превращению в забитое и запуганное животное. Вот они сидят, примеры. Может, актера, может, и живые примеры. Положительно не разберешься без акции. Самое скверное, что забрали обувь. Пройти обутому километров 100 по тайге, сейчас, в теплую пору, без дождя, не столь уж трудное предприятие. Даже с Ольгой. В особенности, если будет оружие. Он решился. Пошептал на ухо Ольге. Подставил скованные запястья. Во рту у нее ничуть не пересохло от волнения. Скользивший по рукам Мазура язык был влажным. Слюны попало изрядно. Стандартные наручники защелкнуты не особенно тесно. Отвернувшись от недоуменно таращившихся на него соседей по нарам, Мазур медленно, сосредоточенно, неимоверно старательно стал проделывать с суставами все нужные манипуляции. Его очень хорошо этому учили в свое время. И все получалось автоматически. Одна за другой нужные запястные кости выходили из суставов в строго определенной последовательности. Мазур тренированно гасил легкую боль. Еще несколько минут, и он, стряхнув наручники, быстро поставил кости на место. Отнюдь не все старинные японские придумки из арсенала ниндзя, не киношных, а реальных, бесполезны в нашей родной действительности. Умение быстро освобождаться от всевозможных наручников, пут и хитрых узлов пригодится под любыми широтами. Он вынул из-за спины освобожденные руки. Жаль, что не удастся освободить Ольгу. В камере нет ни единого предмета, годного на роль отмычки. Ольга смотрела на него восхищенно, остальные с ужасом. «Начнет кто орать, убью», — тихонько сквозь зубы сказал Мазур, обращаясь главным образом к толстому дневальному. Возможно, микрофоны иркутскому врачу пригрезились со страху, но все равно нужно поторапливаться. Мазур подкрался к окошечку и забарабанил костяшками пальцев. «Господин караульный!» Окошечко было довольно большое, голова в него не прошла бы, но руки с миской запросто. До того, видимо, таким и задумано. Места для захвата достаточно. Когда откинулась заслонка и показалась совершенно спокойная, недовольная физиономия, Мазур молниеносно выбросил руки с растопыренными пальцами. Вертухай задергался поначалу, но тут же захрипел, обмяк. Лицо попало в железные тиски, все 10 пальцев оказались в пределе. Крючками зацепив под челюсти за болевые точки ушей, 2 вошли меж надбровными дугами и глазными яблоками. Приблизив лицо вплотную, Мазур тихо сказал: «Дернешься, сука! Глаза выдавлю, понял? Понял, нет?» «Уи!» «Значит, понял», — спокойно продолжал Мазур, ни на миллиметр не ослабив захвата. «Не дергайте, падла, а то сам себя глаза не клешишь». Быстренько взял ключ и отпер замок. «Ты дотянешься без особых хлопот. Ну, считать до 3». И для пущей убедительности легонько ударил 2 пальцами по барабанным перепонкам. При этом и остальные пальцы невольно усилили на миг нажим. Караульный придушенно взвыл. Судя по скребущим звукам, он лихорадочно пытался попасть ключом в замок. «Медленно», — сказал Мазур грозно-ласково, — «не торопись, душа моя, у тебя обязательно получится». Замок тихонько лязгнул. «Ага», — сказал Мазур удовлетворенно, — «теперь вынь замок, брось, так, чтобы я слышал, под ноги себе брось». Стук упавшего замка, Мазур мгновенно отнял руки, ребрами ладони ударил повыше ушей. Караульному хватило, Он еще оседал на пол, а Мазур уже толкнул дверь и вылетел в коридор. Для верности ударил еще раз ногой. Босая пятка — хороший ударный инструмент. Фильмы тут нисколечко не врут. Чуть пригнувшись, приняв боевую стойку, прислушался. Тишина. Вертухай лежит неподвижно, доведенный до нужной кондиции. Мазур взял прислоненный к стене карабин КО-44, охотничья переделка военной модели. Неплохая вещь. Быстро передернул затвор. Патрон не вылетел. Мазур передернул еще раз. И вновь не увидел патрона. Нажал защелку, заглянул в магазин. Пусто. Припал на корточки, в темпе охлопал карманы караульного. Ни единого патрона. Обыскал быстренько сигареты, спички. Все непонятно, как сей факт расценить. Но думать некогда. По привычке, держа на изготовку бесполезное оружие, тихо прокрался к двери. Чуть-чуть приоткрыл. Петли прекрасно смазаны, даже не скрипнули. Тишина. Поодаль позвякивает цепью пес. Судя по звукам, аппетитно лопает обед, возя мордой миску по траве. Рот у Мазура невольно наполнился слюной. Принесло запашок жареного мяса, должно быть, кухня неподалеку. И ни единого человека вокруг. С чего начать? Допросить вертухая, когда придет чувство? Или на удачу действовать незамедлительно? Сгодится ли вертухай в приличные заложники? Он тенью выскользнул на крыльцо, вдоль стены прокрался к углу, осторожно высунул голову и получил в лицо струю чего-то нестерпимо едкого. Дыхание мгновенно пресеклось, перед глазами вспыхнули звезды, сознание помутнело, и он провалился в темную бездонную яму. Он лежал, связанный по рукам и ногам, на левом боку, на чем-то твердом. Ага, нары. Весь окружающий мир заслоняла черная жилетка с длинной серебряной цепочкой поперек живота. «Шустрый ты, голубь!» Словно бы даже удовлетворенно произнес сидевший на краешке нар Кузьмич. «Верно я подумал, что следует посидеть поблизости, посмотреть, что и как». Он повертел пластмассовый баллончик с яркой маркировкой. «А хорошо, из ума вышибает. Чего только эта немчура не выдумает». Мазур по-лошадиному фыркнул, помотал головой. В глотке и в носу еще чувствовался мерзкий привкус нервно-паралитической химии. «Нехорошо из гостей-то уходить, голубь. Хозяев не то что не предупредив, а еще и изобидев». «А разве запрещали?» — хмыкнул Мазур. «Этот толстый дурачок мне подробно растолковал насчет принятых у вас запрещений, но вот насчет того, что нельзя из гостей уходить, хозяев не предупредив, там ни словечка не было». Кузьмич тихонько захихикал. «А ведь верно, голубь, тут с запретами вышла промашка, но это же само собой подразумевается». «Да?» — тоном невинного дитяти спросил Мазур. «Что-то не помню таких законов, само собой подразумевается». «Ты, голубь, часом не жид? А может, адвокат? Ёрский больно насчет законов». «Я майор в отставке», — сказал Мазур. «То-то и привык в морду заезжать. А там Ванюша обидой исходит. Больно ему и унизительно. Дай мне, кричит, или над самим поизгаляться, или, по крайности, его бабенку повалять». Он с удовольствием наблюдал, как Мазур дернулся. «Ты не переживай, сокол. Произведу-ка я тебя, пожалуй, из голубей в сокола. Заслужил». «По молодцу и почет, ты зубами брось скрежетать. Скажу тебе по дружескому расположению. Не так наша жизнь примитивно устроена, чтобы каждый кухонный мужик, вроде Ванюши, мог свою блажь в жизнь притворять». Но еще я тебе скажу. Если оставлять провинность без наказания, выйдет не жизнь, а сущий бардак. Он отодвинулся в сторону. На нарах, кроме них с Мазуром, никого не было. Видимо, другая камера, обустроенная точно так же. Ольга лежала на полу, лицом вниз, руки вытянуты вперед и скованы. Двое знакомых по поездке на телеге парней без труда удерживают ее в этой позе. «Валяй, Митрий», — сказал Кузьмич. «Только смотри мне, след сделай, а кожу не просеки на первый раз». Ольга пыталась биться, пока с нее стягивали штаны, но верзилы навалились, прижали. Незнакомый Митрий шагнул вперед и взмахнул нагайкой, как бы небрежно, ловко. На ягодицах моментально вспух алый широкий рубец. «Штаны ей натяните, нечего пялиться», — сказал Кузьмич, как ни в чем не бывало, повернулся к Мазуру. «Уловил нашу механику, сокол? Ты замечанница заработал, а молодая женушка и ответит, может, палкой, а может, если особенно рассердишь, и другим местом. Так что ты уж впредь соблюдай, что велено, не расстраивай старика. Взяли, ребятки». Мазура подняли и потащили в коридор. Занесли в соседнюю камеру, прежнюю, с четверкой испуганных людей, прижавшихся к стене. Небрежно кинули на нары, завели следом Ольгу и сняли с нее наручники. «Когда дверь запрем, развяжете сокола», — сказал Кузьмич в пространство. «Чтобы распорядок соблюдать, как по нотам. Марш на нары, голубка, и не переживай особенно. Денек кверху попкой полежишь, и пройдет». Глава четвертая. Определенность. Мазур лежал долго, но к нему никто так и не посмел приблизиться. Он видел, как Ольга собралась было попросить сокамерников о помощи, но остановил ее взглядом, чтобы не напоролась на замечание. Она осталась лежать на животе, глядя на мужа с преувеличенно бодрым видом. Однако в глазах стояли слезинки, скорее от бессильной злобы, чем от боли. Понемногу Мазур распутал руки сам. Веревка оказалась самодельная, то ли коноплянная, то ли льняная, завязанная не особенно хитрыми узлами. А уж развязать ноги и вовсе было проще простого. «Больно», — прошептал он Ольге на ухо, погладив по щеке. «Обидно», — откликнулась она. Пока он отсутствовал, сигареты и зажигалка улетучились. Дедуктивных способностей Шерлока Холмса тут не требовалось. Мазур уткнулся угрюмым взглядом в толстого дневального, и уже через минуту тот заерзал, занервничал, а через две осторожно приблизился и протянул издали захапанное. Мазур с Ольгой выкурили по сигаретке, отчего жизнь вновь несколько повеселела.